Шекспировские собаки. Пошли вон, дворняшки. Ты, белянка или черныш, все равно ты завизжишь. Чистокровный или помесь, взвоешь, с томом познакомясь. Пес красавчик, пес урод, всех мастей и всех пород. Волкодав, спаньель, овчарка, всем задам, всем будет жарко. Как вас запущу башкой. Уильям Шекспир, король лир. Шекспир в своих произведениях использует слова «собака» и «собаки» более 200 раз. Он был первым писателем, который использовал составное существительное «watchdog». Оно появилось у него в «Буре». Примечание «watchdog» — английский «сторожевая собака». Конец примечания. Единственной определенной собакой, которая появляется в пьесе Шекспира, стал Крэп, принадлежавший слуге Протеуса Лонсу в «Двух господах из Вероны».